Садок погружен в разлуку со своим божеством и не может обрести дарши. Тогда жажда встречи, она топит, растапывает его сердце с одной стороны. С другой стороны, когда он не может обрести дарши своего божества, тогда он думает: я не квалифицирован, я не достоин, я неудачлив. Он становится очень смиренным и погружается в глубокое смирение. Тогда его сердце тает, и затем он погружен в блаженство. Днем и ночью плачет разлук. Его глаза наполнены слезами. Непрерывно текут слезы из его глаз. В таком состоянии он быстро достигнет высочайшей цели према. В такой же разлука это есть высочайшая цель, высочайшее возможное достижение. Если преданные совершают шаван киртан, они также смогут обрести эту пурушаду благодаря слушанию по прославлению таких книг, этой особенности, этой книги. Нету более могущественного процесса. Знает человек или не знает, огонь всегда жжет. Кавираджа Госвами Пад пишет: если человек неосознанно, человек скажет: я ничего не понимаю, о чем здесь речь? Даже если он не понимает, слушай, слушай снова и снова. Например, если слушать о Махапрабху, о Кришне, то постепенно према придет. Харикатха о Махапрабху такая могущественная, что слушая, слушая, даже неосознанно, человек не понимает, но слушает, он обретет прему и расу. Поэтому Господь говорит: это огромная удача. Эта книга, это нектар стоп Радха Мадхавы, служение их стопам Манджари Бхава. Это великая удача для садхака. Эта книга в эту югу Махапрабху, в эту югу Госвами наших. Нету большего дара, и Джива не сможет обрести ничего без таких книг. Кто-то может задать вопрос: если такое могущество, такая милость Рагунатха, если он так горит в огне разлуки, то получается столько качеств этой разлуки, столько он всего раскрылся. Как же он удерживает свою жизнь в такой разлуке? Как он может выжить? В ответ на это. Невозможно выжить от такого пожара. Но это это другой огонь. Это на самом деле высшая истина. На самом деле этот огонь разлуки он бы сжег сразу. Но это удивительно, но в этом огне разлуки происходит и встреча, которая утоляет этот пожар, успокаивает боль разлуки одновременно. Это непостижимо. Даже так. Поэтому в этой разлуке он может жить. И он в Рагунат так скорбит в разлуке с Даршей. И он так жаждет служения. И он обрел это Дарши. Он увидел свое служение. И он успокаивался и записывал что-то. Госвамипад сказал, это скорбь, эти слезы, Рагунат. Это высочайшее положение преданного. Поэтому и жизнь его удержалась в теле, что он еще должен был это все выполнить, эту миссию, передать нам эту милость. Кто бы еще мог он такой милость стать, как не он? Поэтому он должен был жить. Рагат парага патабаса вибушанина Субхан парам адитарам ахуттамангам Вибрат абисвати пада мамасатханаму О! Ой, Сумуки! Он говорит о Сумуке, о прекрасной ликая. Жакрата авастхай кумадин Я сколько дней уже не могу обрести даршан твой стоп. Каков мой баджан? Какова моя удача? Нет у меня ни баджан, ни удачи. Но я молюсь тебе, даже во сне. Я молюсь, чтобы когда-нибудь все-таки я обрел эту удачу. Что ж ты хочешь? Твои лотосные стопы. Лотосные стопы. Твои нежные лотосные стопы. Розовые. И они, твои стопы, источают изумительный аромат. Я жажду служения, возможности украсить твои стопы. И я надеюсь, что когда-нибудь смогу поставить твои лотосные стопы себе на голову. Это моя молитва. У меня моя голова, высшая часть моего тела. Я мечтаю, чтобы твои стопы поставили на мою голову. И это будет моя величайшая удача. Я не достоин этого, но тем не менее, днем и ночью молюсь об этом. Когда же моя голова станет дхамой твоих стоп? Что это у нас? Говорится, что голова — это высшая часть тела, потому что все стопы органов восприятия, все они на голове находятся. Знание, разум, логика, все это в голове. Поэтому голова считается главной частью тела. И она наверху находится. Голова контролирует систему. Это он говорит, моя голова тогда обретет величайшую милость. И смысл моей жизни будет исполнен.